Глава 12. В отпуске. Я поехал в Шветцинген, обошел всех соседей Шулера, расспрашивал их про адрес его племянницы, пока меня не отправили на Веркштрассе за железную дорогу. Калитка в сад была открыта, на двери обнаружил записку, что фрау Шуберт сейчас вернется. Я ждал. В маленьком садике напротив хозяйка купала в цинковой ванночке садовых гномов. Они ныряли в воду грязные и грустные, а выныривали чистые и веселые. Племянница Шулера приехала на велосипеде. «Ах, это вы! Сейчас я сварю вам кофе». Я помог ей внести в дом покупки. Потом появился разносчик напитков, для которого она оставила на двери записку, и я затащил на кухню составленные у калитки ящики с пивом, лимонадом и минералкой. Когда я закончил, кофе уже булькал в кофеварке. Она немного смущалась. «Я не запомнила ваше имя и не смогла сообщить о похоронах. Вы из-за этого пришли?» «Погребение состоится в следующий вторник. Я пообещал прийти, и она пригласила меня на поминки. Когда я заговорил о книгах, которые якобы одолжил ее дядюшке и которые мне теперь понадобились, она предложила съездить со мной в дом Шулера, чтобы я сам их поискал. По дороге она рассказала, что ей предложили продать дядину библиотеку. Представьте, 15 000 марок. Вы единственная наследница. Детей у него не было. Мой двоюродный брат несколько лет назад разбился на параплане. Дом достанется мне. Его нужно полностью приводить в порядок, так что деньги за книги придутся весьма кстати. Не знаю цен на старые книги. Но я прошелся по дому Шулера и увидел, что он собрал необыкновенную библиотеку. Во-первых, книги о территории между Эдингеном и Вакхойзелем. Во-вторых, книги о железных дорогах и банках в Бадене. Думаю, что здесь было представлено все, когда-либо напечатанное на эту тему. В основном это были маленькие брошюры, но иногда попадались толстые фолианты с полотняными или кожаными переплетами и многотомниками XIX века, например, о юстировке Рейна и о мелиорации его лугов инженер-полковником Туллой, о виадуках и железнодорожных туннелях в Оденвальде или о речной полиции на Рейне и Неккаре от момента ее появления до наших дней. У меня возникло искушение забрать с собой книгу о строительстве башни Бисмарка на Святой горе, выдав ее за свою, якобы одолженную Шулеру, но я удержался. В ванной комнате над раковиной нашлась аптечка, сердечные таблетки и таблетки от давления, средства от бессонницы и головной боли, от запора и поноса, для простаты и для вегетативной нервной системы, мази для вен и суставов, пластырь для мозолей и ножички, чтобы их срезать, кое-что в нескольких экземплярах, многое с истекшим сроком годности, некоторые тюбики высохли, некоторые изначально белые таблетки пожелтели. Я оставил ножички, пластыри, мази, таблетки от запора и поноса, укрепляющие и нормализующие. Собрал успокоительные, снотворные, сердечные средства и таблетки от давления. Всего получилось 7 пакетиков. Содержимое аптечки почти не уменьшилось. Фрау Шуберт открыла окна, и весенний воздух вступил в борьбу с оставшейся после Шулера вонью. В кухне уже не пахло протухшей едой и подвалом. Теперь там обосновался лимонный запах чистящих средств и царил четкий порядок. «Вы так и не нашли свои книги?» Фрау Шуберт посмотрела на мои пустые руки. «У вашего дяди их слишком много». Я решил сдаться. Она кивнула, одновременно сочувствуя мне и гордясь своим дядей-библиофилом. Как и медикаментов. Их у него тоже слишком много. Я заходил в ванную комнату, а там все ими забито. Он не мог ничего выбросить. К тому же он любил старые медикаменты, знаете, в баночках. Новые в пластиковых ячейках и алюминиевой фольге. Ему было тяжело открывать, ведь пальцы-то у него совсем скрючились от подагры. Он все время поручал мне вынимать и перекладывать для него лекарства. Она смахнула с глаз слезинку. Кто его лечил? доктор Армбруст с Луизенштрассе. Перед уходом мы остановились у стены, на которой у Шулера висели фотографии. На одной он сам, молодой, с широкой улыбкой, стоит около своей Изетты, положа на нее руку, как фельдмаршал на стол с картами. Мы смотрели, пока фрау Шуберт не расплакалась снова. Из телефонной будки на Хебельштрассе, из которой когда-то не согласился позвонить Велькер, я позвонил Филиппу. «Доктор Армбруст с Луизенштрассе в Шветцингене». «А, это ты, Герт?» Видимо, мой звонок пришелся весьма не кстати, но Филипп проявил покорность. «Сейчас позвоню». Чуть позже я ему перезвонил и узнал, что доктор Армбруст в отпуске, и его не будет 3 недели. «Теперь ты оставишь меня в покое? Не мог бы ты позвонить ему домой, если уж его нет на работе? Может быть, он не уехал из города? Ты хочешь сказать? Да, я хочу сказать прямо сейчас». Филипп вздохнул, но нашел номер и сказал: «Не отключайся, я позвоню ему по сотовому». Дома, как и в кабинете, доктора Амбруста не оказалось. Экономка сообщила, что он уехал на весь отпуск.